Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Чёрт меня! Что это было? Господи! О! Семёныч, это ты? Слава Богу! Ну тебя, Кузьмич, только за смертью посылать. Мужики ждут. Там то ли волк, то ли собака. Лохматый такой, на двух ногах. О! Я говорил, закусывать надо. Да я слушаю, что я говорю. Оборотень какой-то. Пошли отсюда. Чур меня. Чур. На следующее утро Кузьмич настоял. Он хочет тщательно проверить лесок и пустырь. Кузьмич, да пес с этим волком. На смену пора. Да видел я. Видел. Ёпт. Семен. Твою дивизию. Так, Семёныч, беги, звони в милицию. Я тут покараулю. Июльским утром 1981 года на пустыре в районе Холодной горы на окраине Харькова шабашники нашли повешенным на собачьей мошеннике неизвестного мужчину. Было во всем этом что-то мистическое. Лицо умершего скрывала маска животного. Собаки или волка трудно было определить. Как погиб этот человек? Почему его лицо было спрятано за звериной маской? Это предстояло выяснить следователю прокуратуры Павлу Чугаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Иванович. Что тут у нас? Да вот, повешенного нашли. Павел Иванович, пойдите-ка сюда. Иду. Смотрите, под деревом обнаружены четкие следы двух пар обуви. Шабашники говорят, что к дереву не подходили, но вчерашняя дочь нам в помощь. Отпечатки следов будут хорошие. Также обнаружены следы борьбы. Борьба была очень серьезная. Трава вся примятая и видны следы волочения. Угу, вижу. Извините, мужики, что опоздал. Мать в больницу завозил. Орликов, докладывай, что здесь? Мужики, подождите. Вот нашли тело в маске то ли волка, то ли собаки, непонятно. Следователь Чугай, рассказывайте, что видели? Иван Тополько, каменщик 5-й разряд. Прораб Игорь Козлов. Мы это, в этом районе недавно совсем. Ну а что видели, что видели? Вот этот, который в маске, я его вчера живым видел. Он меня столкнул, вот оттуда бежал и исчез куда-то. За ним кто-то гнался? Да не было никого. Ну, звуки какие-то слышали? Да не было никаких звуков. Я тоже ж там был. Вышел Кузьмича с фонарем встречать. И посветил, куда он сказал. А там уже нету никого. Мужики, а от вас такой выхлоп. Вы вчерашнее точно хорошо помните? Да привыкшие мы. Мне он Семенович тоже говорит, ну, пьяну показало. Я же хорошо все помню. Мужики, а руки он как держал? А вот темно было, уже не видел. Ладно, спасибо, мужики. Можете идти. А что с его руками не так? Да у него на руках следы от веревки. И тело, видишь, со следами борьбы. Ссадины, царапины. Да, вижу. Ух, и жуткая маска. И не только маска. Вот из его кармана. Черная метка. Шаман. Этого мне его отделе еще не хватало. В левой галоше золотой зуб выбитый. Чей, жертва? Нет, может, убийцы. У этого все зубы на месте. При убитом документов обнаружено не было, только шприц и инсулин. Диабетик, что ли? Возможно. Вскрытие покажет. Значит так, Альберт Николаевич, Этого вне очереди. Мне нужны результаты. Орликов? Да. Завтра утром сгоняй в Истфак, ну или куда там еще. В общем, найди специалистов. Нужно узнать, что эта маска означает. И вызови Колесника, пусть поговорит с людьми. Если его собачники видели, может, еще свидетели найдутся. И пусть у всех спрашивают, кто такой шаман. Сделаем. Давай. Чугай понимал, это слово неспроста вывели краской на черном камне и положили его в карман жертве. За пустырем начиналось село Подворки. Многие его жители работали в Харькове и каждый вечер возвращались через пустырь домой. Добрый день. Здравствуйте. Младший оперуполномоченный Колесник. Оксана Ивановна Борисюк, пенсионерка. Я извиняюсь, а вы через пустырь часто ходите? Вчера вечером случайно там не проходили? Проходила, а что? А вы такую маску случайно ни у кого не видели? Ой, свят, слава богу, не видела. А не подскажете, у кого из местных кличка шаман? Так у Лёшки Шамина. Так это получается у него... От фамилии кличка такая? Нет. Лёшка отсидел прилично, да еще на Крайнем Севере. В тундре побывал. Так вот, по его словам, самый главный шаман передал ему знания. Теперь злых духов изгоняет, людей лечит, а может, калечит. Одной бабе подсунул камушек с надписью, так она слегла. Камешек, значит? Да, черненький такой, гладенький, и написано «Шаман». Люди на него бурчать стали. Так он наколдовал, собаки пропадают вообще как сквозь землю. Да. Зря Юрий Гагарин в космос летал, и белка со стрелкой тоже. Развели вы тут мракобесие. Так где, говорите, живет этот шаман? Так перед пустырем. Третья хата с зеленым забором. Спасибо большое. Там еще во дворе паутина с перьями. Вы уж поосторожней. Что у вас, Альберт Николаевич? Вот результаты экспертизы. На животе у жертвы имеются многочисленные следы от уколов. Диагноз диабет подтвержден вскрытием. Значит, так его личность и установим. Через медучреждение. Орликов, займись этим и подключи Колесника, когда вернется с полей. Все больницы и поликлиники на вас двоих. Продолжайте, Альберт Николаевич. Также у повешенного сбиты костяшки пальцев. Судя по всему, он дрался перед смертью. Значит, убийца тоже получил какие-то травмы, кроме выбитого зуба. Что у вас, Николай Иванович? Зуб не золотой, а рандолевый, то есть выполнен под золото. Работу показали стоматологу, и тот сделал заключение, что коронка была установлена неправильно. Без учета естественного прикуса. На зоне, наверное, поставили. Есть там такие умельцы. В Харькове на пустыре нашли повешенным на собачьем ошейнике неизвестного мужчину. На его лицо была одета звериная маска. Не то волка, не то собаки. Сыщики определили смерть насильственная. На теле жертвы множественные травмы. На месте преступления найден черный камень с надписью «Шаман». Под подозрение попадает житель близлежащей деревни, ранее судимый Алексей Шамин, который имел такое прозвище. А что по следам? Сверили с нашим каталогом? Да, есть. Это северные бурки, сделанные из кожи. Насколько я знаю, их носят летом. Зуб на зоне. Бурки. Маска. Что по маске, Орликов? Ездил в университет, поговорил со специалистом по этнографии. Тот дал заключение. Шаманская маска коренных народов севера используется в ритуалах. Ну, там, вьюгу остановить, волков припугнуть. Хорошие новости будут? Будут. Есть на ней... Автограф владельца. Пальчики. Точно такие же, как и на собачьем ошейнике. При тщательном осмотре удалось обнаружить и откатать. А вот это уже хорошие новости. О, Колесник. Проходи. Оперативник сообщил, найти свидетелей преступления на пустыре ему не удалось. Зато он узнал о местном жителе по прозвищу Шаман. В общем, настоящая фамилия этого товарища Шамин. Долгое время жил на поселении на севере. Но после этого вернулся сюда и провозгласил себя шаманом. Дурит местное население. Значит так, надо поднять информацию по этому деятелю, сверить отпечатки, узнать размер обуви и уточнить насчет зубов. Что-то по-любому должно быть. Сыщики подняли дело. Алексей Васильевич Шамин, 39 лет, дважды судим. В общей сложности он провел в заключении 9 лет. Год назад вернулся в родное село на окраине Харькова. Дом, в котором он поселился, находился в километре от пустыря, где было найдено тело неизвестного. Данные дактилоскопии шамана совпали с отпечатками, найденными на ошейнике и ритуальной маске, надетой на убитого. Следователь получил санкцию на обыск дома Шамина. Что это за маски, Шамин? А что, сразу не видно? Это мои ритуальные маски. Думаете, если сидел в тюрьме, так теперь бандит на всю жизнь? А я изменился. Посвящение принял. Я теперь белый шаман. Людям помогаю. Бесплатно. Бесплатно. Не смеши мои тапки. Это маска пса. Из твоей коллекции? На собачий ошейник? Шамин, и на маске, и на ошейнике найдены твои отпечатки пальцев. Ты зачем человека убил? Да что вы мне шьете, начальник? Моего пса дружка вчера с цепи спустили, хату грабанули. Что-то я не видел твоего заявления об ограблении. А вы посчитали меня нормальным, если бы я написал заявление о пропаже собачьего ошейника и маски? В хате все перевернули, сволочи. Ага. Бабушке своей будешь рассказывать. Все перерыли. А золото и деньги оставили. Твои зубы? Мои. Я на свободе вместо Рандолевых себе настоящие золотые вставил. Ты зачем Рандолевый зуб в калошу жмуру подкинул? Да, начальник, какие калоши, какой жмур, да ну вы что? Павел Иванович, гляньте-ка, что нашел. Какой у тебя размер? 44-й. Оформляйте. О, смотрите. А вот и черные метки. Да какие метки? Это талисманы на добро заговоренные. Возьмите, в деньгах все наладится. И в любви повезет наконец-то. Нет, спасибо, я уж как-то своими силами справлюсь. Пакуйте его. Поедешь в отделение, я тебе покажу результат твоих хороших, добрых дел. Тоже мне шаман. Ну, и долго ты в молчанку играть будешь? Рассказывай, как его зовут, за что ты его убил? Да я вообще не понимаю, о ком вы говорите. Вот о нем я тебе говорю. Не знаю я его. Прям сплошная мистика. Шамин, все против тебя. На убитом твоя ритуальная маска. У него в кармане твой талисман. На ошейнике твои отпечатки. Ну, ясное дело, ошейник моего дружка. Только мужичка этого я не трогал. Да клянусь вам, не знаю, я не трогал его никогда. Меня в тот день вообще не было в городе. Шамин, рассказывай, где был? Ездил в Полтавскую область, проводил один шаманский ритуал, хотел подзаработать. Я извиняюсь, а может мы там за кустами станем? Нет, я чувствую мощные энергетические потоки. Это место большая сила. Дух дождя будем вызывать здесь. Павел, держите. А может, мы все-таки темноты дождемся, а? Нет, сейчас, не закатим. Обратиться к шаману жительницу Полтавской области вынудила тревога за зятя. Он был председателем колхоза. В их местности уже больше месяца стояла засуха. В прошлом году председатель получил два выговора за низкую урожайность. Я не понял, вам дождь нужен или нет? Дождь мне очень нужен, очень. Ладно, я готова. Ну, тогда начнем. Пенсионерка боялась, если не будет осадков, зятя снимут с должности. Чего вы стоите? Ходите, ходите, ходите, ходите. Да ты, гидромицет, начальник, посмотри. В Полтавской области дождь льет, как из ведра, третий день. Это я. Все, я. Вчера по телевизору показывали, что на Таити ураган. Это тоже ты? Ладно, шаман, ну попрыгал ты там с бубном. Дальше что? Домой поехал? Не-а. У тещи председателя остался. Она и ее муж могут подтвердить. После допроса Шамина Чугай отправил Орликова в Полтавскую область. Оперативник поговорил с тещей председателя колхоза и ее мужем. Они нехотя признались, шаман около суток пробыл в их доме. О ритуале стало известно руководству района. Председателю за низкий уровень сознательности объявили выговор по партийной линии. Это рандолевый зуб, найденный в галоше убитого. Судмедэксперт сделал однозначное заключение. Это зуб не Шамина. Экспертиза замка на входной двери дома подозреваемого показала, его вскрыли отмычкой. Получается, ритуальную маску, талисман и собачий ошейник, на котором повесили жертву, действительно кто-то украл из дома Шамина. Следствию необходимо было установить личность погибшего. Оперативники продолжали ходить по больницам и поликлиникам и опрашивать врачей-эндокринологов. Да? Добрый день, разрешите? Добрый день, проходите, присаживайтесь. Младший оперативник Колесник. А что случилось? Присаживайтесь. Этот человек найден повешенным. В кармане у него обнаружили инсулин и шприц. Знаете его? Да, я знаю этого человека. Горохов Геннадий, кажется, Павлович. Какое несчастье. Сейчас, секундочку. А вот его карточка. Горохов Геннадий. 39 лет. Работает, работал дворником. А можете охарактеризовать? Раньше много выпивал. После того, как узнал диагноз, остепенился. А жена, дети? Ну, семейное положение мы обычно не выспрашиваем. Скорее всего, холост. По внешнему виду уж больно неухоженный. Женская рука не чувствуется. Ну вот это все, что я могу вам сказать. Понятно. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. На следующий день следователь вместе с оперативниками отправился по адресу прописки Геннадия Горохова. Он жил в коммунальной квартире на окраине города. Здрасте. Вы к кому? Следователь прокуратуры. Чугай Павел Иванович. Разрешить войти? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужно осмотреть комнату Горохова. Будьте понятыми. Проходите, вот она, комната Генкина. Проходите. Парни, за работу. Ну и бардак у него. Одежда порванная. Генка без руки. Нитку в иголку вдеть не мог. Ему бы жениться, да все бабы отказывали. Вот не любили его женщины, и все. Зато какую коллекцию шапок на зиму собрал. Гляньте-ка. А вот и мотивчик вырисовывается. Что там? Долговые расписки Горохова. Судя по всему, он задолжал некому Сильвестру 400 рублей. Сумма не маленькая. Для простого дворника так вообще неподъемная. Да, зарплата у него 100-110. Долго ему на эти шапки собирать? Надо найти этого Сильвестрова. Скажите, мужчина по фамилии Сильвестров к Геннадию приходил? Приходил. Я его видела. Да, вы к кому? Я к Горохову, к Где этот? Проходите. Марковна, не пускайте его, это... Что значит не пускайте? Ах ты ж, а ну иди сюда! Что творится? Бегать от меня будешь? Железно, ты тебя уробишь! Ах ты, хулиган, оставь, ты его в покое, бандюк! Бабуля! Что, с ума сошла? Я старых женщин не бью! Я не поняла, а что здесь происходит? Давайте милицию, он на меня напал! То я тебя удушу, сволочь, если долг мне не отдашь, ты меня понял? Алло! Алло, милиция! Да пошел ты быстрее вон отсюда! Да он еще один раз заходил, кажется. Через две недели произошел еще один инцидент. Днем в коммуналке никого не было. Дверь гостю открыла пенсионерка Анна Тютюнник. Она плохо видит. Вам кого? Бабуля, а Горохов в какой комнате живет? Он дома? А, это ты был две недели назад. Генку нашего избил. Генка сказал к нему никого не пускать. Не пускать? Ты пускай. А ну, бабуля, отойди. Ты что делаешь? Где его комната? Нет его дома. Почему сразу не сказала? Только карман порвал из-за тебя. Где мой значок? Какой еще значок? Ледокольный. Пошел вон отсюда, сейчас милицию вызову. Бабка, ух ты дура. Сволочь защищаешь. Фу на тебя. Что значит ледокольный? А пес его знает. Ух, и запутали вы меня. Я не понял, это один и тот же мужчина был? Или это разные гости? Может, один. Может, и разные. Не вижу я ничего, милок. Во время уборки соседи в коридоре никакой значок не находили? Не, там что-то ногу сломит. Соседи свалку в коридоре устроили. Парни, осмотрите коридор. Оперативник тщательно пересмотрел все вещи около входной двери. Павел Иванович, вот он. По счетному полярнику ледокол «Ленин». 2 августа 1938 года постановлением номер 866 Совнарком СССР ввел нагрудный знак для награждения лучших работников Главного управления Северного морского пути. Первый вариант значка «Почетному полярнику» изготавливался из серебра. На плоском реверсе был вырезан номер. В центре значка размещалось изображение ледокола «Иосиф Сталин» на фоне северного полушария. Всего серебряным значком «Почетный полярник» до 1943 года было награждено не более 1000 человек. С 1943 года знак выполнялся из бронзы и назывался «Наркомовским». С 1957 года надпись на значке заменили на «В. Ленин». Таким знак оставался до 1991 года. Следователь подал запрос, чтобы узнать по номеру значка, кому его выдавали. Досье на подозреваемого собрали быстро. Игорь Сергеевич Сильвестров, 48 лет, медик. Работает в профилактории Харьковского авиационного института массажистом. Спортивный. В молодости Сильвестров увлекался боксом и побеждал в областных соревнованиях. Горохов задолжал ему 400 рублей. Чугай предположил, что Сильвестров, выбивая долг, мог переусердствовать и убить должника. А потом, чтобы остаться безнаказанным, инсценировать ритуальное убийство и подставить шамана. О шамане на Холодной горе слышали многие. Гражданин Сильвестров? В чем дело? Вы кто? Как так можно урваться с самого утра? Нам можно. Следователь прокуратуры, Чугай Павел Иванович. В чем дело? Где вы были 6 июля в понедельник? Я не помню, давно было. В этот день вечером убили вашего должника Горохова. Вы ему угрожали. Так что вспоминайте. Как убили? Я работал. Вот. Массажи до 18.00. Потом поехал домой. Я не знал, что его убили. Давно вы с ним знакомы? Вместе работали. Он врачом на скорой работал. Потом спился. Только дворника мы брали. Я его жалел, пока он не обнаглел. Ясно. Значки собираете? Собираю. Ваш? Нет, не мой. У меня старого образца, ледокол «Сталин». У вас нового, ледокол «Ленин». Я состою в клубе фалеристов. Там его и приобрел себе в коллекцию. Можете проверить. Вот телефон. Проверим. У вас что, зуб выпал? Не рандолевый случайно? Чего рандолевый? Недавно выпал, не успел вставить. Паланыч, гляньте-ка, что нашел. Ух ты. Такие часть долго сбили с Горохова? Почему сбил? Сам принес. Евдомакаром заработал за пару недель. Зарабатывать начал. Хвастался, что машина его кормит. Ездит на старом москвиче дядьке по доверенности. Этот драндулет постоянно ломается. Он мне деньги на ремонт машины и одалживал. Орликов. Да. Найди этого дядьку. Поговори с ним и узнай, где эта машина. Хорошо, выясним. Павел Иванович. Интересно. Кожаные бурки. Какой размер? 44-й. А в чем дело? Любопытненько. Следы именно 44-го размера найдены на месте преступления. Я их у кого-то чудика на окраине Харькова купил. Мужики, клянусь, я не виноват. Прошу, проверьте все тщательно. Мы обязательно все проверим. Нам невиновные не нужны. Это мы конфискуем до выяснения всех обстоятельств. До свидания. На следующий день оперативники собрались на летучку. Чугай хотел подвести промежуточные итоги расследования. Что мы имеем? Орликов, докладывай. Поговорил я с дядей убитого. Москвич Горохов в ремонтную мастерскую на Ленина 17 отгонял. Там его одноклассник работает. Отлично. Вот и наведайтесь. Разрешите, Павел Иванович? Да, Альберт Николаевич, проходите. Вот результат экспертизы. В общем, выбитый зуб никакого отношения к Сильвестрову не имеет. По прикусу и по форме он никак не станет у него во рту. Не то пальто, коллеги. Дело, однако. Что у тебя? А я пообщался с коллекционерами, которые подтвердили, что Сильвестров покупал значок почетного полярника. А наш вещдок-ледокол Ленин никогда его не интересовал. Слишком распространенный. Угу. Мне пришел ответ по значку. Знаете, кому он принадлежит? Напомню, Горохову незадолго до убийства приходили с угрозами двое мужчин. Имя одного установили быстро. Им оказался массажист профилактория Сильвестров. Имя второго установить не удавалось. Единственной зацепкой оказался потерянный им нагрудный знак почетного полярника. Пришел ответ на запрос следователя. В нем значилось: значок с номером 3865 выдан полярнику Катющенко, харьковчанин. Через паспортный стол оперативники установили его адрес прописки и поехали к нему домой. Уже на месте узнали, что квартира пустует несколько дней. Катющенко уехал в неизвестном направлении. Правоохранители сумели разыскать автомобиль Горохова. Машина находилась в мастерской по улице Ленина, 17. Сколько он прогонял к вам эту развалюху? За последний месяц два раза пригонял. И сколько он проездил на ней после ремонта? 30 километров нет. 30 км намотал? Надо же. На нее смотреть страшно, не то что ездить. Кажется, развалится скоро. Он же на ней по селам ездит, а там знаете, какая дорога? Хлеб забыл из колхозной пекарни, так и вычислим, куда ездил. Сел собственной пекарни возле Харькова не так уж и много. Пропала собака. Лайка. Тут, кстати говоря, полно собачьей шерсти в багажнике. И в салоне хватает. Да, действительно. Помнишь, 4 шапки из собачьей шерсти в квартире у Горохова? Зато какую коллекцию шапок на зиму собрал. Помню. Полный салон шерсти, объявление о пропаже собаки. Кажется, я понял. Что? Он отлавливал собак и пускал их на шапки. Да ладно. Шапки из собак вошли в моду в начале 80-х. Шкура четвероногого друга оценивалась недорого, стоила 10 рублей. А вот за готовую шапку просили уже целых 40-50. Но по сравнению с другими головными уборами, это тоже было дешево. В то время норковая шапка стоила 220 рублей, андатровая – 250. Первыми собачьи шапки стали носить молодые люди из-за дешевизны и практичности. Шапки не пачкались и долго не теряли вид. Многие отреагировали на новую моду с возмущением. В 82-м в прессе вышли первые статьи, направленные против такого варварства. Но жажда наживы толкала циничных живодеров на отлов бездомных псов ради их шкур. С 1983 года к производству шапок подключилось государство. Возникли первые артели по отлову псов и пошиву меховых головных уборов. На собачьих шапках Горохов заработал деньги. Нужно выяснить, чей это номер. Поехали. Спасибо. До свидания. До свидания. Сыщики проверили номер, указанный на объявление о пропаже пса по АТС. Владельцем белой лайки оказался почетный полярник Катющенко. В общем, я еще раз ездил на квартиру к нашему полярнику. Его опять не было дома. Но зато с дачи вернулась его тетка. И вот что она мне дала. У ее племянника пропала собака. И он сильно за ней убивается. В Харькове на пустыре нашли повешенным на собачьем ошейнике неизвестного мужчину. На его лице была одета ритуальная маска собаки. Сыщики определили – смерть насильственная. На теле жертвы множественные травмы. Личность убитого смогли установить. Дворник Геннадий Горохов. Выяснилось, он занимался отловом собак с целью изготовления шапок из их шкур. В машине Горохова нашли объявление о пропаже белой лайки. Подозрение падает на полярника Катющенко. В коммунальной квартире убитого нашли его наградной значок. Ну и мразь же этот Горохов. Угу. Я вот что думаю. Горохов сам ничего не умел. Помнишь, что о нем соседи говорили? Что он бесхозяйственный. Да, без руки. Самостоятельно такой промысел он бы не организовал. Жил он в коммуналке, а для этого нужен сарай. Скорее всего, до того, как у него сломалась машина, он успел съездить в подпольную мастерскую по производству шапок. И значит, километры на его спидометре указывают расстояние от Харькова до мастерской. Намотал он 30 километров. 15 туда, 15 обратно. Не дальше. Так. Хлеб в бардачке. Правильно. Пекарни только в двух. Покатиловки и Песочин. Да. С них и начнешь. Есть. В селе Песочин продавец продмага узнал Горохова по фото. Указал он и на двор, в котором часто бывал убитый. Вот дом Кирякул. Угу. Знать бы еще, сколько их здесь. Значит так, работаем тихо и аккуратно. Что это? Шаман идет за вами. Готовьтесь к смерти. Он уже здесь. Заходим. Оружие на пол. Опусти пистолет. Катюшенька, не дури. Отпусти женщину. Женщину? Ты посмотри, что эти нелюди здесь устроили. Расскажи, гадина, милиции, что вы здесь творили. Стреляйте, я прошу вас, я все расскажу. Мы собак убивали и шапки шили. Кто из вас убивал? Генка Горохов. Собак ловил, они с Бойко убивали. Он шкуру вытянял, а я просто шила. Кто продавал? Генка на базаре. Люди брали. Опусти пистолет. На тебе два трупа. Отпусти ее. Кто мне шамана вернет? Катющенко. Ладно. Гадина, живи. Взять его. Рассказывай, Катющенко, как Горохова и Кирякова убивал. Считаешь жизнь двух человек приравнивается к жизни собаки? Считаю. Шаман был умный, как человек, и верный. А эти твари жили как собаки. Я его щенком взял 5 лет назад. Больной был, я его выходил. Он меня столько раз выручал в экспедициях. Грел. В упряжке к лагерю выводил. Он меня с полуслова понимал. А то как-то вышел в магазин. Катющенко всегда оставлял шамана у входа. Был уверен, сам он не уйдет. И к нему подойти никто не решится. Ну что, мой друг, жарко тебе? Жарко? Мой красавчик, потерпи, скоро зима придет. По снежку побегаем. Такой красивый. А можно погладить? Он же не кусается. Конечно, можно. Он добрый. Такой красивый. И глаза, как у человека. Володя, погнали играть. Ну ладно, пока. Шаман, будь тут. Я на 5 минут в магазин и возвращаюсь. Бой. Опа! Так. Ну я давай тоже. А я тоже. Опа! Что вы делаете? Не нужно! Пожалуйста, он не бездомный. Его хозяин в магазине. Что вы делаете? Нет, не нужно. Да пошел ты! Стойте, пожалуйста! Собаку украли. Мразь, а! Катющенко не понимал, с какой целью незнакомец украл его пса. Он отпечатал 200 фотографий шамана и каждую подписал. Обещал большое вознаграждение тому, кто вернет собаку. Полярник рассчитывал на алчность вора. Но похититель лайки не объявился. Валентину Катющенко понадобилось несколько дней, чтобы через знакомых из ГАИ выйти на владельца старого москвича, в котором увезли его шамана. Валентин выяснил, на машине ездит Горохов. Он узнал, где тот живет, и начал за ним следить. Привет. Ну что там у тебя? Да я тут из-под магазина лайку спер. Ага. Смотри, какая шапка получилась. Ух ты. Воротник я уже в ателье продал. И сколько ты хочешь? 60 рублей. Да не, ну ты загнул. Это спрос, что ли? Кажись, да. Интересненько, интересненько. Держи. Так, лады. Твои 60 рублей. Знавал я эту собаку. Она того стоит. И белый шаман. И шапка убитый шамана. Белая. О, блин. Я мог бы такие бабки с этого хмыря слупить, а так? Да ладно, что ты. Давай. А Шамин сказал, что не знал Горохова. Значит, привлеку задачу ложных показаний. Мрази тянутся друг к другу. Я Шамина еще с Заполярья знал. И о делах его мерзких тоже в курсе. Спаивал местных и выдурил у них ценности. Отброс. Поэтому ты и решил его подставить? Сидеть за такого, как Горохов, я не собирался. Дождался, когда Шамин уедет, и пошел к нему домой. Взял маску волка, камни, которые он этим клиентам своим втюхивал. Отпустил пса, забрал поводок, ошейник. Но я уже знал тогда, как буду убивать Горохова. Катющенко следил за Гороховым. Вечером 6 июля Геннадий поехал на безлюдный пустырь охотиться на бродячих псов. А вот и угощенница. Попался, тварь! А вот и веревка пригодилась. Белую лайку помнишь, тварь? Сейчас сдохнешь. как собака, живодер. Пусть я заплачу. Откупиться захотел. Зум! Сволочь! Зум! Катющенко нанес Горохову сильный удар. Тот потерял сознание. После полярник связал жертве руки, заклеил рот пластырем и надел на его лицо маску собаки. Сволочь, где ты ему зуб дел? Неожиданно Геннадий очнулся и побежал. Чем беда? Что это было? Полярник увидел на пустыре проходящих шабашников. Он подождал, пока те уйдут, и стал искать Горохова. Катющенко задушил Горохова, а потом повесил на собачьем поводке. В карман жертвы он положил черную метку. Да что? Неделю искал живодерню. Когда нашел, подбросил ему в почтовый ящик фото шамана и записку с угрозами. Но они туда не смотрели и меня не ждали. И когда я пришел на живодерню, я его сразу застрелил. Но остальное вы знаете. Я ни о чем не жалею. Не готов ответить по всей строгости закона. Да я уже понял. Прочитай показания и подпиши. Валентин Катющенко за двойное убийство с особой жестокостью получил 15 лет. После освобождения Валентин организовал в Харькове первый собачий приют. Алексей Шамин получил 3 года условно за незаконную трудовую деятельность и дачу ложных показаний. Зинаиду Кирякову за пошив шапок оштрафовали на 300 рублей. Почти все односельчане, узнав о подпольной мастерской, перестали с ней общаться. После похорон мужа Зинаида продала дом и уехала к матери. Мода на собачьи шапки прошла само собой.